Глава 21. Белла. В тот вечер девушки ужинали на террасе. На столе стояли тарелки с приправленным травами кускусом и пузатыми фаршированными перцами. Место укуса еще побаливало, и Белла решила налечь на алкоголь, разумеется, в медицинских целях. Она взяла бутылку рицины и посмотрела на бокалы остальных, не нужно ли кому удалить. Но все фужеры оказались полными. Белла закатила глаза. А ведь когда-то они с Лекси могли спокойно отказаться от ужина, предпочтя еде и разговорам, выпивку и танцы. «Не можешь победить? Присоединись!» — решила Белла, и, насадив на вилку кусочек приготовленного на гриле баклажана, отправила его в рот. Овощ поразил ее сочностью и сладковатым, почти медовым вкусом. «Элеонора, чем ты полила этого фиолетового красавца, что он просто тает во рту? Нежный и с дымком!» Сидящая на другом конце стола Элеонора удивленно подняла глаза, словно не ожидала, что к ней обратятся. «Заправка и сушеные травы. Я нашла их в буфете». Она пожала плечами, словно не видела в этом ничего особенного. Будто любой может превратить баклажан в изысканное блюдо. «С этого момента ты официально приглашена на все девичники, которые я буду посещать», — объявила Белла, отправляя в рот еще один ломтик баклажана. «То есть я теперь твой личный повар? Какая честь!» Белла захлопала ресницами. Вообще-то она хотела сделать комплимент. Почему эта мадам такая ершистая? С тем же успехом можно наслаждаться отпуском с кактусом. Подняв бокал, Белла сделала большой глоток. Ей хотелось нравиться окружающим. И женщинам, и мужчинам. Пожалуй, умение расположить к себе — одно из ее главных достоинств. Белла знала, как наладить контакт, заинтересовать человека. Ей помогали инстинкт и интуиция. Кто-то с рождения проявлял способности к спорту, музыке или искусству, а талант Беллы Росси заключался в том, чтобы всех очаровывать. Если говорить на чистоту, не всех. Впрочем, ее это не особенно волновало. Важно, чтобы она сама решала, кому нравится, а кому нет. Мадам Элеонора слишком скользкая. Не то чтобы Белла очень хотела с ней подружиться. В конце концов, единственное, что их связывает — Лекси, так что без расположения скульптора можно и обойтись. Конечно, Элеонора недавно потеряла жениха, но зачем приезжать на девичник, если даже не пытаешься веселиться? Белла перевела взгляд на Фен, которая выглядела такой свежей после душа. Захотелось провести пальцами по выбритым вискам, ощутить, как ладони подруги ласкают шею. Фен сидела в голубой рубашке с коротким рукавом, застегнутой до самого ворота. Ярлычок на груди гласил. Тем не менее, она настаивала на своем. Сноска. Фраза, произнесенная американским сенатором Митчем МакКоннеллом, вырванная из контекста и ставшая девизом феминисток. Какая женщина! Белла тоже будет настаивать. Она не может потерять Фен. На другом конце стола Лекси с интересом слушала Анну. Белла некоторое время наблюдала за ними, гадая, чем эта женщина так приворожила ее подругу. Да, они могут обсуждать тусовки хипстеров, книги, йогу, винтажные магазины и всякую чушь, которую пишут в дневнике благодарности. Вот только у них нет общего прошлого. Анна не скручивала сигареты, используя чертежную кальку и завалявшуюся пачку табака, не стаскивала бутылку водки из тайника матери Лекси, чтобы надраться в четверг утром исключительно забавы ради, не прыгала в толпу на концерте группы Джеймирокваи, купаясь в ярких лучах прожекторов, не спала в полнолуние на пляже, дрожа под тонким одеялом. Белла встала и одернула облегающее платье. Конечно, оно куда лучше смотрелось бы с туфлями на каблуках, но, увы. Впрочем, скоро она будет слишком пьяна, чтобы думать о таких мелочах. Шлепая босыми ногами по полу и хромая, она обошла стол и встала возле Лекси, обняв ее за плечи. «Тебе нравится твой девичник, крошка?» Улыбающаяся невеста посмотрела на Беллу снизу вверх. «Очень!» Та ухмыльнулась. «Надеюсь, ты заметила, что здесь нет никаких вуалей, накачанных парней и караоке!» И, подмигнув, добавила: «Пока!» «Я наложила на них вето!» «Правда? Я не слышала. Слишком много ходила по ночным клубам, теперь в ушах звенит. У меня для тебя небольшой сюрприз!» Брови Лекси поползли вверх. «Только хочу убедиться, что ты хорошо поела, и твой плоский живот инструктора йоги подготовлен». «Никаких игр с выпивкой, мы же договаривались». «Неужели?» — Белла изогнула брови. «Я становлюсь такой забывчивой, когда весь день торчу на солнце. Сейчас приду». Она повернулась, намереваясь плавной походкой пересечь террасу, но скорее проскакала через нее. В доме было тихо и прохладно. Белла подняла темные очки на лоб. Она внезапно почувствовала себя вымотанной и оперлась руками о столешницу, повесив голову. Улыбка сползла с лица, из груди вырвался вздох. «Что за копание в себе? Она же на отдыхе!» С террасы донесся взрыв смеха. Белла глянула в ту сторону и увидела, как Анна склонилась к Лекси. Девушки тряслись от смеха. Сидевшая напротив них Фен тоже улыбалась с беззаботным выражением на загорелом лице. Беллу вновь начали грызть сомнения. «Это она должна смешить невесту и заставлять Фен светиться от счастья!» Белла закусила губу. «Она не станет плакать. Это праздник в честь Лекси. Солнце уже садится. Алкоголя полно. Пора веселиться». Надавив ладонями на столешницу, Белла выпрямилась, расправила плечи и глубоко вздохнула. Затем встряхнула головой. «Точно. Пора направить вечеринку в нужное русло». Она достала помаду и освежила макияж, глядя в темные очки вместо зеркала. Сжала губы, потом сложила их бантиком. Если невеста считает, что на девичнике ей удастся остаться трезвой, она ошибается. Белла поставила на поднос 6 стопок и достала из холодильника бутылку ледяного ликера. В конце концов, они приехали сюда, чтобы покутить как следует. Пусть Анна думает, что знает Лекси. Она видела невесту лишь с одной стороны. Белла открутила крышку и начала разливать ликер. Пора встряхнуть это болото и познакомить Анну с прежней Лекси. Настоящей. Ее Лекси.